Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. И у нас сегодня очень интересный эфир, который будет посвящен теме «Как нам жить дальше?». Потому что все время нам рассказывают, что мы никто, от нас ничего не зависит, давайте мы что-то будем делать, но делать мы ничего почему-то не хотим, либо не умеем, ну и так далее и тому подобное. И вот эти все разговоры уже как-то вот меня, честно говоря, поднадоели мне, достали меня, и поэтому пришло время нам поговорить о том, как вообще нам жить, что нам делать. И поэтому этот эфир у нас будет посвящен предстоящему мужскому кругу возрождения духа в Ростове-на-Дону. Я Алексей Орлов, ведущий Народного славянского радио, и Владислав Селезнев. Сегодня будем вам рассказывать о том, как нам правильно жить. Владислав, пожалуйста, тебе слово. Начинай вести эту встречу, а я поддержу тебя. Доброго здравия всем. Как меня представил Алексей? Меня зовут Владислав Селезнев. Те, кто знает, это именно мое нареченное, потому что то сейчас многие мне пишут касаемо Народного фонда, там, Державного союза, мужских кругов, спрашивают, как-то диссонанс, то тут Николай, тут Владислав. Еще раз скажу, что для всех, кто меня не знает, Николай имя данное мне родителями, Владислав имя нареченное, поэтому в миру я как Владислав. Ну а тема, которую сейчас Алексей озвучил, на самом деле, я также считаю, что очень важное, и вот тот заголовок, да, который был написан, то, что можем противопоставить глобалистам, тем структурам, которые сейчас очень активно используют все ресурсы, которые есть на нашей планете, дабы управлять максимально большим количеством людей во всех регионах, во всех странах. И тема очень интересная. И я так считаю, что то, что мы сегодня будем обсуждать, это один из вариантов, потому как вариантов может быть на самом деле и намного больше. Каждый может быть на своем месте использовать разные стратегии. А мы же сейчас покажем тот вариант, который можно использовать сообща, объединившись, который уже начал, вариант уже работает, который уже начинает делать. И начнем мы с того. Я как предполагаю, нужно понять вообще, а кто согласен с тем, вот сейчас у меня нет, к сожалению, чата, да, вашего, чтобы я видел ваши ответы в режиме реального времени. В конце у нас будет вопрос-ответ. А сейчас вот давайте так внутренне себе ответьте. Кто считает, что сейчас время, когда нас так со всех сторон сдавливают? Славянский народ, да, другие народы сдавливаются, потом между собой сталкиваются. Кто об этом, кто считает, что так оно есть, кто это видит? Внутри себя поставьте галочку. Да, это есть. А потом поставьте галочку внутри себя те, кто считает, что от вас ничто не зависит. Что правительство плохое, те плохие, эти плохие, нам тут не дают, нам тут не дают. Мы бы рады что-то бы изменить, но у нас нет сил, у нас нет времени, у нас ресурсов и так далее. Поставьте галочку, если у вас это есть в голове. Теперь третьи. Те, кто считает, что в их жизни все зависит только от них. То, что они являются творцами своей жизни, они являются теми, кто создает реальность вокруг себя, и от них зависит то, как они будут жить дальше. Поставьте галочку, пожалуйста, именно вот эти люди. И вот сейчас, наверное, мы будем говорить о том, как именно вот наша реальность, возможно, невозможно, а наша реальность создается, и какое внутреннее наше чувство должно быть, чтобы мы могли что-то сделать. На примере мужских кругов, которые мы уже провели, 3 мужских круга, на 2 из них я был в роли наставников, поэтому изнутри вижу, как люди меняются, как люди приходят и что потом они делают. Так вот, что могу сказать? Я очень ярко вижу 2 категории людей. Тех мужчин, которые на мужском круге есть, и те, которые я знаю в миру, но они не ходили на мужские круги, они не ходят никуда, не занимаются собой, не развиваются. Они ходят на работку, ходят с работы обратно, вечером выпивают пиво, в выходные там с друзьями в склад ходят и все. Вот эти 2 категории людей, Вот если их рассмотреть, то те, кто ходит на мужские круги, это люди первые взяли ответственность на себя. Они понимают, что если они сами ничего делать не будут, но никто ничего за них не сделает. Они начинают разбираться в себе, да, у них там внутри много всего, много тараканов, какие-то, которыми нужно прибираться, внутри себя разбираться и так далее, семью привели в порядок. Но они идут, они взяли ответственность на себя, сделали самый главный первый шаг. Вторая же категория людей очень любит писать комментарии, очень любит много рассуждать, как же все вы делаете неправильно, но при этом не пошевелят и пальцы в сторону этих действий. Но они сделают много действий согласно того, чтобы посидеть, пожаловаться и вместе отсидеться. И вот этих, как правило, всегда больше. И вот сейчас мне такая вспоминается некая метафора, которую вот, если математически рассчитать, то это может быть в нашем мире в один в один. Чтобы вы понимали, вот этих людей, которых взяли на себя ответственность и делают, их на самом деле не так много. Этих большинство. И какой есть важный момент. Если мы сейчас вот этих людей, которых как сильные духом, да, готовы меняться, они разбавятся вот в этой большой структуре, в этой большой массе этих людей, которые недовольны, то мало чего мы можем получить. Для примера, представьте, вот это математическое было такой просчет одного ученого-математика, забыл, как зовут, на корабле живут, то есть корабль, на нем, соответственно, есть те, кто трудится, те, кто упирает, готовит, корабль содержит, да, и есть туристы, которые едут. Туристов, как правило, всегда больше. Персонала, как правило, процентов 10. Остальные все туристы. И вот этот корабль попадает в открытое море и ломается. Все. Соответственно, он не может дальше плыть, он начинает, соответственно, выживать с теми способами, которые есть. 90% туристов, те, которые как привыкли, что с ними ухаживают, ждут от тех, что персонал начнет их готовить, ловить рыбу, кормить, содержать. Но проходит время, и этих 10% людей говорят, да пошли вы, говорит, далеко. Мы вас чему-то нанимали здесь, давайте сами себя обеспечивать. А что происходит с этими 90% людей? Они начинают обозляться, они обозлились на эти 10%, начинают их подавлять, и говорят, как же так? Давайте, где же равноправие, где же все должно быть равноценно и тому подобное. И по итогу этих 10% задавливают, потому что их же большинство, этих 90%. И что происходит? По итогу корабль умирает, потому что не остается тех, кто бы нормально, адекватно мог управлять этим кораблем и его держать всех. Такая вот метафора, которая показывает, что сейчас в наше время те люди, которые встают, которые берут ответственность на себя, начинают делать, в первую очередь их давят свои же, которые вот эти сидящие, лежащие на диванах люди, пишущие разные умные комментарии, при этом не готовы ничего делать. И этим ребятам я им низкий поклон за то, что у них есть сила духа, за то, что они не боятся вот этих всех предыдущих ребят, этих комментариев и все, они просто идут и делают. Вот я хотел бы это в первую очередь отметить. То, что можно противопоставить глобалистам, это тот дух, который есть внутри нас в каждом. Сила воли, которая дает возможность встать, идти работать над собой, в первую очередь взять ответственность на себя. Потому что если вы не сделали этот первый шаг, не взяли ответственность на себя, а ждете, что придет какой-то мессия, придет кто-то сверху, какой-то супергерой, либо еще кто-то еще, и возьмет всех, объединит, всех глазит, всех, как сказать, паразитов победит и так далее. А вы скажете, ладошки хлопали, молодец. Такого не будет. Предки всегда говорили, за вас никто ничего делать не будет. Каждый кует сам свое дело. Но они нам могут только помочь, когда нам останется чуть-чуть до совершения дела. Но за нас никто делать ничего не будет. Это процесс эволюции. И вот как-то на одном из разговоров говорили, а как же так? Славянский народ весь уничтожают, убивают и так далее. Его же не будет. И как же там предки могут его допустить? Они это могут допустить, если мы если мы эволюционно слабы, если мы эволюционно не готовы развиваться, не готовы брать ответственность на свою жизнь, на себя и делать, нас просто другие выживут. Более сильные, как сказать, назовем, их больше по количеству, и они просто массой нас всех выживут. С точки зрения мира, мироздания, произошло что? Не прошли эволюционный отбор, не смогли. С точки зрения мироздания ничего страшного не произошло. С точки зрения нас, как нашей цивилизации, будет печально. Что мы можем сделать теперь, да, чтобы этого не было? В первую очередь, я как считаю, перестать всех обвинять, что весь мир такой злой, плохой и так далее, мир прекрасен, если посмотреть с другой стороны. Взять ответственность на себя. Второе, найти единомышленников, с которыми по душам, которые видят и так же картину, как и вы, и начать с ними объединяться. Третье, выбрать тех, кто готовы управлять этим объединением, которые готовы и способны создавать и свои предприятия, и свои необходимые элементы, структуры, которые способны будут поддерживать то объединение, которое организовалось для жизни. Все же на самом деле просто. Но мы привыкли, что за нас все это делают другие. И в этом заключается главный такой момент. Мы ждем удобного момента. А удобный момент все оттягивается, оттягивается, оттягивается, и в итоге может не наступить. Ведь время, если вы сейчас посмотрите, события в наше время, их очень много. И они ускоряются. Природа начала подавать нам все больше и больше. На Камчатке было недавно было землетрясение. Кто про него знает, да? И что там говорят люди? Они из этого... Кстати, ни один человек не погиб при этом землетрясении, хотя было 7-8 баллов. А что значит? Люди, говорят, мы были счастливы. Наше внутреннее состояние, они внутри нас сонастраивались с более высокими вибрациями, и там все, по сути, выжили. И вот по факту те мужские круги, которые мы сейчас организуем, это как лучики, наверное, вот образ такой, это как в горе, в темном лесу на полянке горит огонь, который приглашает к огню тех, кто готов вокруг него сесть, дабы на рассвете встать и идти в общий поход и на общее дело. И вот сейчас, по сути, каждый раз мужской круг – это новый костер на новой поляне, дабы осветить ту территорию, где он загорается. Сейчас пришло время провести мужской круг в Ростове, на Кубани, где много прекрасных мужей, много прекрасных людей, и зажечь там этот огонь, и собрать там мужской круг, дабы объединить тех людей, кто там находится. И вот это тот маленький, но очень важный шаг, из которого вырастает большое и могучее древо. Вырастет большое и могучее древо. Ведь большие и великие дела создаются не сразу, они делаются маленькими шагами. Если наше дело, возможно, для кого-то, значит, незаметно, они на нас, возможно, те же самые, эти глобалисты, на нас пока не обращают внимания, а говорят, поиграются и бросят. Это их право. Но только от нас зависит. Что из этого получится? Очередное, так сказать, небольшое действие, собрались, поиграли, разбежались? Или же собрались, как сказать, окрепли, себя в предо привели, поставили перед собой большие планы и реализовали их. И только от нас это зависит. Не от глобалистов, не еще от кого-то, только отлично от нас, от каждого из нас. Поэтому я хочу сказать, друзья, кто смотрит сейчас, в первую очередь, себе в душу посмотрите, внутри себя. Задайте себе вопрос. Ты готов на себя взять ответственность? Ты готов менять себя в первую очередь? А потом менять и те положения дел, которые есть в нашей стране, в нашем мире, в нашей цивилизации. Если да, здорово. Тогда приглашаем к вашему огню на мужской круг. Если же пока не готов, тебе нравится то, как ты живешь, Амазон и не нравится, но ты не готов ничего менять, тогда и не надо. Вот сегодня мне один из моих наставников, когда я готовился к встрече сегодняшней, он спросил, а какая цель данного мероприятия? Каких людей ты хочешь собрать-то на этот мужской круг? Я задумался и, размышляв, я понял, что на мужской круг собираются люди, созвучные с друг другом. И это показало последний круг, это очень активно, очень показало хорошо. Приехали люди все созвучные с другом. Там не было внутренних споров. Там были притирки, но там не было тех, кто бы был кардинально отличался по мировоззрению, по ценностям. Там были люди близкие по духу. И вот таких людей, созвучных, с которыми можно создать красивую мелодию, красивое действие в мир, вот таких людей надо. Собираем. Поэтому прислушайтесь сейчас к себе, прислушайтесь к тому, насколько ваша душа сейчас тянет, насколько руки не тянет. И это будет первый сигнал к тому, что вы там должны оказаться. Алексей, наверное, передам слово тебе сейчас. Да, хорошо. В чате уже появляются первые комментарии, вопросы. Я хочу отметить вот что. На сегодняшний момент мужские круги отличаются от всего того, что мы видели до этого, и в чем многие люди участвовали, тем, что мы готовим людей к практическим каким-то делам, к объединению в делах. Не просто так приехали, позанимались спортом, поговорили про эзотерически интересные темы, позанимались психологией, изучили что-нибудь, может быть, там, как жили наши предки, какую-то культурную традицию в разбор взяли, позанимались казачьим варом, что, в общем-то, всегда хорошо и здорово. А потом разъехались и опять в это же болото, откуда вылезли, плюхнулись. Нет, у нас идет целеполагание, чтобы здесь, на мужском круге, разобрать те проблемы, которые есть в обществе, найти способы решения этих проблем, совместно включиться в задуманные, опять же, на кругах дела, взять на себя ответственность за что-то, может быть, пускай маленькое, в каком-то конкретном деле, и, выйдя из мужских кругов в обычную жизнь, вернувшись с нашего мужского сбора, заниматься теми делами, которые абсолютно, совершенно необходимы каждому из нас, нашим семьям, нашим сообществам, нашим городам, нашей стране. Потому что время болтунов, на мой взгляд, уже прошло. Я сколько ни встречаюсь, казалось бы, с взрослыми людьми, они начинают обсуждать, а какое слово более важно? Род? Лад? Либо, может быть, совесть? И вот они сидят по два, по три дня, вот об этом всем разговаривают. А я спрашиваю, друзья мои, скажите, пожалуйста, вы выясните, какое слово более важное? Что дальше? А мы его начнем употреблять в жизни. Я говорю, и что дальше? Если вы скажете 1000 раз халва, у вас во рту халва появится? Если вы скажете 1000 раз лад, что у вас лад в жизни начнется? Да вы, скорее всего, друг другу просто моськи переплющите из-за того, что кому-то лад, а кому-то рот, а кому-то еще что-то, совесть больше нравится, и все. Либо давайте определим, а кто такой русский человек? Давайте вот напишем параметры русского человека. Я говорю, а зачем вы это пишете? Ну, тот, кто живет по совести, в ладу с природой, свято чтит великомудрых богов и предков. Вот это вот русский в широком смысле человек, который живет на Руси и с Русью внутри, светом внутри. Тот, который не вредит окружающим людям, который готов взаимодействовать. Вот это и есть русский человек. Что тут еще объяснять? Уже трактаты написаны, переписаны. Вы месяц обсуждаете, второй месяц, третий, десятый, уже некоторые год обсуждают это все. А ВОЗ и ныне там. Ребята, либо не те инструменты взяли, либо вы как квартет не состоялись. Ну что-то одно из двух, а может быть и вообще не тем занимаетесь. Вот с такими вот друзьями, очень хорошими людьми, я остаюсь в нормальных дружеских отношениях, но дел с ними не делаю. Потому что я вижу, что здесь делами не пахнет. Они все время рассчитывают на какого-то боярина, который рядом с Путиным, рядом с Лукашенко, рядом с каким-то там еще известным человеком, какой-то заместитель, представитель. Вот к нему мы сейчас придем, вот скажем о том, кто такой русский, какое правильное слово, и вот он за нас все сделает. Я говорю, ребята, там вообще-то все посты прописаны давным-давно. Они работают по лекалам, которые им установили. Они находятся в таком же бессознательном часто состоянии, как и вы. Они очень правильные и красивые слова говорят. Но обратите внимание, за 30 с лишним лет, многие на посту находятся этот срок, они ничего толком хорошего для Руси-матушки, для России и для русских в широком смысле слова ничего не сделали. Русские, коренные народы России, я вот это имею в виду. Ничего толком-то хорошего не сделали. Везде коррупция, везде воровство. Вот этот самый галтелый бизнес, возьмет жизни все, помри молодым и так далее. Посмотрите на образование, посмотрите на медицину. Сейчас уже врачей не хватает, уже фельдшера начинают принимать. И фельдшера приезжие, те, которые где-нибудь там у себя на родине, в Средней Азии, проходили ускоренные курсы, ну, может быть, по ветеринарии, и им заодно дали еще корочку, что он фельдшер. Ну, к примеру. И вот такие вот люди сейчас будут принимать вместо врачей. Почему? Да потому что так вы сделали. Потому что вы убили и образование, и убили здравоохранение, и убили армию, по большому счету. Вы изменили все, что вообще только можно изменить. Сколько будет продолжаться? И вот к таким людям вот эти вот идут, говорящие о совести, о ладе, о Руси-матушке, и надеются, что они что-то изменят. Либо, если напрямую не получается, они там через письма пытаются зайти, жалобы какие-то пишут, вот нас тут узбеки задавили, вот таджики задавили, вот целый город теперь таджики берут и говорят, мы теперь здесь, этот город наш. Вот, посмотрите, свежие новости. Они уже заявляют, что город уже таджикский, понимаете, что происходит? Они пошли, клубы спортивные организовали, то есть они работают, десятинку складывают, что-то отправляют себе на родину. На эту десятинку собираются клубы, там готовят боевиков реально конкретных. И потом ходят по улицам. Ты кто, русский? Да на тебе в пятак. Ты кто, русская? Да иди сюда, мы сейчас тебя тут разденем и посмотрим, насколько ты там, где узкая. Вот они себя ведут как хозяева. А вы сидите, разговариваете про каких-то, какой же русский, какое слово. Да вас уже резать скоро будут в открытую. Понимаете? Скоро уже будут резать. Уже с ножами за полицией гоняются. И полиция, как кролики, разбегаются, боятся свои пуколки достать. Сегодня для интереса я посмотрел, как в Америке действует. Вышел чувак, мачете достал, пару раз махнул, его из автомата просто застрелили там и все. Вообще без разговоров. Ду-ду-дут, очередь пустили и все, и валяется труп. А хрен ли ты с мачетом скачешь тут? Да еще и на полицейских. А тут полицейские от него бегают. Ребята, вы о чем вообще? Кому вы жаловаться собираетесь? С кем вы собираетесь общаться? Я понимаю, есть здравомыслящие люди где-нибудь там в руководстве. Да, такие есть. Да, с ними надо взаимодействовать. Но они не на первых ролях находятся. На первых ролях находятся предприниматели, бизнесмены, которым в перестройку упали на голову вот эти миллионы, миллиарды, которых поставили для того, чтобы они что-то уничтожили, а что-то под себя загребли. Вот наверху так вот. И вы к ним обращаетесь, чтобы они как-то пересмотрели свою политику. Да не будет этого. Не будет, потому что все идет по-другому сейчас. Идет все на уничтожение всего славяно-русского мира. Если бы что-то по-другому было, война бы была, даже не началась бы, она была бы закончена, еще не начавшись. А если бы началась, она была бы закончена за одну неделю. Потому что бить надо по тем, кто поддерживает нацизм. Вы же с нацизмом боретесь. С фашизмом боретесь. И я тоже против нацизма и фашизма. Так бить-то надо по кому? Кто платит деньги боевикам? Кто готовит боевиков? Кто распоряжение дает сверху? По ним надо бить. А что-то как-то они все живы, здоровы. Да все больше и больше озлобленных людей с одной и с другой стороны. Вот что происходит. Вы что думаете, это просто так? Они сами так решили вот войну такую вести? Они сами решили свои какие-то миллиарды оставлять там, чтобы потом зависеть от них? Они сами решили продолжать быть на этой газово-нефтяной игле? Хотя можно здесь все развить. Нет, им так сказали. Кому вы обращаетесь? Кому? Если вы хотите взаимодействовать с нормальными людьми, я за, взаимодействуйте. Но поймите, наверху находятся те, которые понимают только один язык. Язык очень простой. Деньги есть? Значит, ты нормальный. Денег нет? Иди на меня работай. Вообще денег нет. Иди на помойке живи. Вот и все. Они понимают язык денег, ресурсов, а значит силы. Вооруженные силы не получится что-то изменить. Потому что сейчас, если вы посмотрите на то, сравните с 1917 годом, когда говорят, а вот же революция была, и на то, что сейчас, вы видите, что количество подчиненных верхушке разных структур в десятки, в сотни раз больше, нежели было тогда. И пролетариата как такового нету. Есть название пролетариат, но они не мечтают о том, чтобы изменить власти, изменить ситуацию в стране, изменить что-то в свою сторону. Они мечтают о чем? Чтобы прийти на работу, продаться и побольше получить. Потому что их одно желание – заработать деньги. Молодежь в этом воспитана. Поэтому ситуация совершенно не та, которая была в 1917 году. И не тешьте себя иллюзиями. Поэтому вооруженный формат не подходит. Сами друг друга перестреляете. Подходит другой вариант. Смесь российского нашего славяно-русского с тем, что было Махатма Ганди сделано. Сатьяграха. Когда взаимодействуем только со своими, ради своих. Через это накапливаем ресурсы, становимся силой, и тогда с нами придется каким-то образом соотносить свои желания. И мы тогда становимся властью. Сначала на местном самоуправлении, потому что туда придут проверенные нами людьми. И это по закону никакая не революция. Это нормально. Мы державники, мы не хотим развала страны. Мы не хотим убийства, не хотим крови. Когда местное самоуправление по всей стране из проверенных людей, которые за славяно-русов и коренных народов, в этом случае следующий шаг какой? Федеральные уровни. Вот и все. Не работай на другого, плохого. Взаимодействуй, трудись со своим. Не ходи в магазины плохого. Создавай свои точки сбыта. Создавай свои трудовые места. Вот об этом идет разговор. Вот уже сколько лет на Народно-славянском радио не с точки зрения революции и переворота, а с точки зрения осознания и становления власти по закону, как это написано в Конституции Российской Федерации. И вот это продолжение в деле у нас и продолжает, вот существует на мужских кругах наших, где есть и казачий вар, где есть и мозговые штурмы, где есть и рассмотрение разных условий жизни, где поиск друг друга, понимание кто, какой, чего, зачем, как, выстраивание планов. Вот для этого мужские круги мы создаем. Не для того, чтобы развалить Россию, не для того, чтобы покричать, повыпендриваться, погонять какого-то там узбека, таджика или кого-то еще. Потому что одного погонял, десятки привезут. Не с той стороны начинаем. Да, нужно взорвавшегося ставить на место. Да, конечно. Но пока вы одним узбеком занимаетесь, или таджиком, которого вот сюда привезли, он приехал, потому что ему создали условия, потому что ему платят, ему квартиры дают, и дотации, и прочее, прочее. Свои не надо, здесь ни при чем. Вы пока вот с ним разбираетесь, еще десяток приедет, а потом и сотни приедет. Не с той стороны подходим к палочке. Не за тот конец берем. Вот это надо понять. Поэтому сначала надо осознать, что здесь что-то не так у нас в голове. Мы хотим что-то такое, что нас уничтожит самих. Мы хотим бороться с палкой, как собака кидается на палку. А не хватаем за руку, которую палку подняла и нас бьет. И не занимаемся теми, кто указывает этому человеку с палкой, как тебе надо бить, как собаку. Прежде всего, в голове должно произойти изменение. Осознание должно произойти. И ни в коем случае не желать крови, потому что сейчас все сами по себе. Все будут отстреливаться из своих вот этих вот тепленьких квартирок. В то время как наши враги будут объединены, вооружены и будут целенаправленно двигаться по тем закоулочкам, где вы прячетесь, откуда вы отстреливаетесь и в прежнюю очередь по своим же. Вот такая, друзья, история. Вот такая ситуация. Так что, если мы не изменим происходящее в нашей жизни через осознание и понимание и не найдем способа решения, так все останется. Вот для чего мы собираемся на мужских кругах. Владислав? Хотел добавить вот о том, что сказал. у процентов 90, наверное, мужчин, по крайней мере, мы сейчас за мужское население говорим, женщин то же самое касается. У них страх, страх за будущее. Страх за то, что а вдруг не получится. А страх за свою семью, страх за себя. У них столько страхов сейчас сидит. Я наверняка думаю, что вот сейчас кто смотрит эфир или кто будет смотреть записи, напишите тоже в комментариях, какие страхи у вас есть перед тем, как начать действовать. Какие страхи у вас сейчас внутри себя? Нас запугать-то очень хорошо запугали. А люди, по сути, как биокомпьютеры, очень хорошо программируются. И сейчас большинство людей запрограммированы на страх, на то, чтобы не высовываться, сидите ровно и не высовывайтесь, иначе по башке получите. И вот, вот эту заразу, так назовем ее, страх этот, на мужских кругах мы будем убирать. Дабы не было страха, а была внутренняя увера и опора на себя, на Творца, на то, что вы что делаете, все получится гармоничным образом. Поэтому те, во-первых, кто хочет даже избавиться от страха, вообще просто вот это тоже приезжайте на мужской круг, там мы вам в этом поможем. И вот если мы будем смотреть еще тех людей, кто приезжает на мужские круги, как показывает статистика, это, возможно, кто-то себя услышит, увидит. По факту на мужских кругах мы решаем 5 основных задач. Вот ручка у вас, да? Большой палец, мы решаем вопросы, связанные с вашим личным состоянием. Как раз со страхами, которые внутри вас сидят, с вашими там тараканами, с физическими активностями. Потому что для этого у нас есть казачий уар, дорога жизни, которая помогает очень хорошо душевную, душу поправить, все маски снять с себя, какие есть, на себя почувствовать настоящий. Поэтому дорога жизни – это очень прекрасный инструмент. В этот раз на мужском круге будет проводить у нас специальный человек. У нас команда наставников расширяется, и поэтому у нас еще будут наставники, которые будут помогать в процессе, так сказать, трансформации вас как человека, способного объединяться. Поэтому первый пальчик – это вы сами. Над этим будем работать. Это специальные техники, которые будут у нас ежедневно дорабатываться. Утренние настройки, работа с подсознанием. Вот на последнем кругу у нас очень хорошо это, как сказать, пошло. С утра мы делаем так называемую точную коррекцию работы с подсознанием, где заходим, как сказать, в вашу область, где сидят все эти страхи, программы, мешающие к объединению, и убирать будем их. Каждый день мы будем делать такие глубокие практики, которые способны перезагрузке полностью вашего внутреннего мира. Второй палец. Мы будем работать над тем, не так много, но над этим тоже будем касаться, это вопросы семьи. Потому что семья, близкое окружение – это ваша опора, также ваша поддержка. Если все в семье разлад, мужчина тоже много чего не сделает. Если его жена будет против того, что он делает и так далее, это тоже, кстати, не получится ничего как бы гармонично. Поэтому семья – это важный акцент, мы будем работать с семьей. Третий палец средний. Это основная задача будет у нас опор на него. Это работа с тем, чтобы объединиться. Да? То есть как объединиться, это как выбрать общее дело, как правильно его структурировать, как правильно прописать, как его действовать и так далее. Все, что связано с объединением, это вот средний палец, на нем будет делать большой акцент. Тут у нас и такая есть трансформационная игра, которая показала свою также эффективность, где мы по принципам кругов, по принципам копного права прорабатываем структуру взаимодействия. Четвертый палец – это взаимодействие с миром. Безымянный палец. Безымянный палец – это взаимодействие с миром. То, как вы с миром можете взаимодействовать с другими людьми, с другими, так сказать, тот мир, в котором вы живете, как с ним взаимодействовать. И основной единчик, вроде маленький, но самый, наверное, самый важный, я бы сказал, это взаимодействие с Творцом, с мирозданием, пониманием, как устроено мироздание. Потому что если вы понимаете, кто в этой жизни, что вы за игрок, как вы здесь оказались, для чего вы здесь оказались, все становится так же, все понятно, и все становится, знаете, намного легче. Когда я осознал, кто я здесь, на этой земле, для чего я здесь, какие здесь правила игры, в большом этих вопросов мне как раз Алексей помог, его семинар, стало намного легче, потому что ты не знаешь, как играть. И все то, что сейчас происходит, страх уходит, уходит сомнение, много чего уходит. Да, там какие-то фалазии, но ты, если внутренне веришь в то, что как все это сделано, тебе очень становится легко. Об этом также будем говорить, Алексей эту тему будет раскрывать, дабы вы могли это осознать и понять. Вот это 5 задач, которые мы будем решать. И вот, как показала практика, процентов 30 приезжает на то, чтобы это вот по поводу среднего пальца объединиться, да, объединение. Процентов так 40, наверное, 50 это приезжает на личную проработку, на личную и семью проработать. И также есть те запросы, которые по поводу соединения с Творцом, это также тема актуальна, в принципе, для всех. Вот прям такое разделение будет, если не разделение, а, как сказать, статистика, кто зачем приезжает. Поэтому, если вы даже понимаете, что вы как лидер, да, пока не готовы завести, да, не готовы сами что-то организовать, но готовы присоединиться к организации, а к объединениям, вам здесь нужно оказаться. Если вы как лидер проявлены и говорите, так, я как лидер, я хочу объединить у себя вокруг какого-то дела, но мне не хватает знаний, может, компетенции, но у меня внутри это качество есть. То есть я готов брать ответственность за других людей, вести. Вам также здесь, но это нужно оказаться, потому что лидеры – это те люди, которых сейчас, как сказал Алексей, вы все, количество лидеров рождено нужное. Они все родились, сколько нужно лидеров. Вопрос, они не все проявились. Вот сейчас количество лидеров мало проявленных, которые готовы взять, потому что по закону мироздания есть те, кто ведет, есть те, кто идет за ними, да, есть те, кто помогает сверху. Слайд русского важности, думаю, вы изучали. Не изучали, посмотрите, рекомендую. На каждом уровне количество людей рождено верно. Но вот если вы как лидер внутри чувствуете, но вы не проявили свое лидерство, да, где-то есть какие-то перекосы, вот здесь вам обязательно надо быть, потому что это в первую очередь мы собираем также лидеров на мужском кругу для того, чтобы кто будет предприятие создавать, кто будет предприятие возглавлять-то. Нам же нужно не одно предприятие. У нас несколько лидеров уже, как ряд лидеров выстроился, но их мало для глобального большого дела. Поэтому вот этот управленческий состав, ЦСКУ, так назовем, он тоже формируется из сильных лидеров, способных масштабно видеть, стратегически просчитывать, видеть всякие риски возможны, вести за собой людей и так далее. Такие люди там очень нужны. И если вы чувствуете, что у вас это есть сила такая, но она, может быть, еще не пробудилась, приезжайте на мужской круг. Вот. Поэтому еще раз обращусь к моему первому посылу, который я говорил. Прислушиваемся к себе, к своей интуиции, к своей душе, слушаем себя и приезжаем. Мужской круг возрождения духа, четвертый, будет у нас в Ростове-на-Дону в октябре, с 19 октября по 24 октября. В воскресенье мы заезжаем, то есть в воскресенье у нас заезд, и в пятницу мы выезжаем. Соответственно, спокойно выходные, потому что это практически у нас неделя такого уйдет у вас, 5 дней, 5 ночей мы будем находиться на закрытой базе. То есть мы уже базу забронировали, будем жить в этот раз, как сказать, в комфортных номерах. И последний раз мы проводили в палатках. Сейчас уже в комфортных номерах. Рядом у нас есть речка, прекрасная природа и тихое, спокойное место. То есть будем одни на этой базе. Не будет ни женщин, никого. Сами будем себе готовить. То есть у нас будет... Мы будем объединяться на уровне даже того, как приготовить пищу совместно и делать совместную трапезу. Последний мужской круг мы как раз... делали совместную трапезу за одним общим большим столом. На мой взгляд, получилось очень так здорово, когда все одновременно сели, прочитали молитву и все как бы покушали. При этом еще пели песни, когда была раздача. Это такое некое единение происходило в этот момент, которое оценить достаточно очень сложно, потому что такая сакральная даже такая вот получается момент. Так что Ростов, все, кто в ближайших регионах живут, те, кто, может, даже издалека, Москва, Питер, Кубань, Сочи, Краснодар, в первую очередь приглашаем вас, чтобы именно ближний круг собрать в этом регионе, чтобы вы там могли дела создавать. Ну, а те, кто из дальних регионов и хочет все-таки приехать, приезжайте и туда, потому что всех ждем с разных регионов, как правило, показывает практика, всегда из дальних регионов кто-то тоже приезжает, потому что, опять же, что откладывать на потом? В маленьких городах, удаленных, там не сможем провести мужской круг. У нас есть стратегический план по проведению мужских кругов, сейчас это у нас будет Ростов. Вот, поэтому не ждите, даже если хочется приехать с других регионов, приезжайте. Я сам пойду с Урала, пойду специально в Ростов, там будем проводить. Алексей туда прилетает. Плюс у нас еще будет два наставника. На сайте будет вся информация. Кстати, под видео будет ссылочка, по которой вы можете записаться на мужской круг. Переходите, попадаете в чат-бот, там будет ссылка на канал, на чат, где вы можете пообщаться там, с чатом еще с первого нашего мужского круга. И, соответственно, ссылка на сайт, где подробно написана программа, наставники, что будет, как будет проходить и так далее. Так что там вся подробная информация есть. Алексей, тебе слово. Да, хорошо. Здесь у нас Наталья пишет, Лариса Мельникова пишет. И Лариса слушает тебя, она говорит, так, похоже, не туда зашла, извините, мужчины. Да нет, Лариса, все правильно, вы в нужном месте, в нужное время оказались. Почему? Потому что если у вас что-то на сердце накипело, а вы здесь очень много написали, что такого не очень хорошего на самом деле, касаемо наших реалий жизни. Так вот, вы здесь оказались не просто так, вы можете через участие вот в этом эфире понять, насколько сейчас назрело изменять ситуацию и насколько мужская роль здесь очень важна. И через это настроить своего любимого друга, брата, кого-то еще на то, чтобы он оказался на мужском сборе, на мужском кругу в Ростове-на-Дону, чтобы участвовать вашим представителям для того, чтобы изменилась жизнь и были решены те проблемы, на которые вы указали. Вот это очень важно. Женщины многие думают, так, ну это мужской круг, я поэтому туда не лезу как-то, вот оно само собой все происходит. Нет. Мужчины всегда являются защитниками женщин, защитниками очага, который женщина устраивает, защитниками своих детей, защитниками своего пространства. И поэтому нормальный мужчина всегда понимает чаяние женщины. А не так, что так, села за печкой, сиди, не квакай. Вот это вот не бывает такого, если это нормальная семья. Поэтому вы на своем месте, все правильно, все здорово. Так, и я хочу отметить, что каждый мужской круг проходит по нарастающей. Мы каждый раз дополняем какие-то новые элементы, которые усиливают восприятие, усиливают дальнейшие какие-то дела. Что-то проявляется новое. И даже условия проведения отличаются. Вот, например, первый Уральский круг проводился, когда уже снег лежал, морозы были. И он проводился в деревянном тереме. Мужской круг второй проводился в Подмосковье, в здании таком вот, как это, времен Советского Союза, где на одном этаже были спальные места, а внизу были места для занятий. Третий проводился в чистом поле, опять же, на Урале, от Екатеринбурга, там еще ехать и ехать. И здесь Ростов-на-Дону, здесь будет вроде бы комфортные условия, но при этом взаимодействие опять с природой будет. И так вот смотришь, а как это складывается-то, интересно, что каждый раз новые условия, новые какие-то вложения, но при этом канва сохраняется. Так что кто считает, что нужно и поздоровее стать, и повстречать единомышленников, и набраться каких-то знаний, потому что там дается концентрат того, что вы можете целый год смотреть по различным каналам, там дается концентрат практических действий, взаимоотношений. Там проводятся игры, которые проверяют в практике все то, о чем мы говорим. То есть там практика уже начинается, уже там. Ну и само собой там будет и казачий вар. Само собой, там будут и отдыхалки, песни у костра. То есть вы совместите и отдых, и загрузку, и физическую, и умственную, и что-то еще узнаете, и попробуете это применить, и поиграете, примерите на себя разные роли, что тоже очень важно. Ведь если вы не поняли, кто вы, для чего пришли в этот мир, не поняли, какая у вас роль, какой у вас уровень ответственности, что вы тогда в миру-то сделаете, когда вернетесь? Ну да, поговорили. А что, куда дальше-то? А тут несколько дней конкретно мы занимаемся вот этими вопросами, чтобы вы почувствовали свое предназначение. Почувствовали хотя бы. Чтобы посмотрели, как с другими взаимодействовать. Не с точки зрения «я крутой, ты баран», а с точки зрения сложения, с точки зрения взаимодействия. Вот чем мужские круги интересны и полезны. И то, что мы теперь в южном регионе России будем проводить, это очень значимо. Потому что там как раз и находится та самая казачья основа, которая сейчас тоже задавлена. Тоже задавлена. Казалось бы, и земли просторные, и плодородные, и казачья тут, и вольница была, и обустройство казачье, заселение казаками. И где это? Где другие народы пришли и командуют казаками? И казаки так стоят в стороне. Да, мы крутые, мы там песни поем про то, как стоял казак, Богу молился, там и то, и сё, и пятое, десятое. Но почему-то вы приходите на рынок, и как бы вы были недовольны, вы платите деньги не своему брату-казаку, а тому, кто приехал сюда. Почему? А потому что у них все схвачено, потому что у них своя дружина есть, у них своя десятина, своя казна, у них свои есть способы воздействия, и на вас в частности. Вот в чем проблемка. Пришло время исправить эту ситуацию. Опять же, без крови стать хозяином на своей земле. Как это сделать? Мы рассказываем на наших собраниях. Опять же, без заговорчества, без разрушения державы. Только по Конституции. Совершенно все в рамках Конституции. Никаких вот этих вот прыжков направо и налево с вилами, с топорами. Не то время. По-другому надо действовать. Надо понимать, в чем сила тех, кто против нас. А сила у них одна – в организации, организованности, центре сборки, координации управления, понимание, кто за что берет ответственность, но они-то это все делают ради денег. А мы делаем ради родов наших, ради земли нашей русской. Это небольшие какие-то высокие, высоколетящие, высокопарные слова. Это суть нашей жизни. И давайте попробуем немножечко пообщаться с нашими слушателями и зрителями. Вначале написал Александр. Владислав, если не начать работать над собой, над своей трансформацией в лучшую сторону, то объединение долго не продержится. Что скажешь по этому поводу? Вот после каждого мужского круга часть мужчин, которые осознают внутреннюю работу над собой, они продолжают это делать. Вот для этого у нас есть сейчас программа, которую вот мы сейчас с Алексеем вдвоем, по сути, ведем. Сейчас часть я отведу, потом часть он будет отводить. Программа называется «Ось духа». И вот сейчас у нас конкретно сейчас мужчины проходят и внутри себя простраивают. Потому что на мужском круге мы это запустили, процесс пошел большой откос. Кому хватило, тому хватило. Кто готов дальше идти, идут дальше. Вот поэтому внутренняя работа над собой должна быть обязательно. И чем глубже человек над собой проработает, тем чем больше он зайдет внутри себя, в себя, в родовые программы и так далее, выстроит внутри себя, чистит, то тем крепче он будет. И еще очень важный момент, который нужно понять. Вот эта тема очень такая, я сказал, деликатная, с одной стороны, с другой, очень важная. Нужно понимать, какая внутри тебя сидит основа. Принимающая или отдающая. То есть ты больше человек, который принимает в этой жизни, тебе важно больше брать. Или ты готов отдавать. И выстроить баланс этого, для того, чтобы тоже не было диссонанса. Мы все сейчас, практически без исключения, я таких единиц людей знаю, которые внутренне идеально простроены. И то таких, скорее всего, даже не знаю. Все, у всех есть что простраивать. И чем лучше мы будем как внутри простроены, тем наше объединение будет крепче. Для этого у нас есть Народный фонд, который помогает сейчас собирать капитал. Есть Державный союз, который это как раз объединяет мужские круги. И сейчас вот, прорабатывается школа. Она обязательно у нас будет в большом формате ее сделать. Сейчас, по сути, тестируем в мини-группах ее тестируем. Это школа, которая будет выстраивать внутри человека его баланс как и на мужских кругах, так и после, так и каждый день для тех, кто желает это сделать. Я занимаюсь собой простройкой очень давно, и я понимаю, что если бы этого не сделал, был бы я всю жизнь бы, так сказать, работал бы предпринимателем, зарабатывал только по деньги, и мне об этом, я бы сейчас, о чем сейчас говорю, мне это бы не надо было. Но моя сущность, внутри меня душа мне сказала: хорош, куда ты идешь, пробудись уже, хорош сидеть. И сейчас таких людей, я знаю, очень много появляется. Сейчас вот так вот люди включаются. Вот мне сегодня, вот я поделюсь, сегодня один предприниматель из Санкт-Петербурга вносил средства в Народный фонд. И вот он когда внес, мне звонит и говорит: слушай, Влад, я первый раз в жизни так легко деньги отдавал. И чувствую, что на нужное дело. Сейчас брюшки у меня побежали. Я вот так легко, я проснулся с утра, а у меня такое волнение радостное, что такое важное дело делаю. И да, говорит, я сейчас понимаю, что я в работе, у меня там работники, жена, то, все. Говорит, ну я это, сейчас еще днем я готов включиться в полную. Говорит, если нужно что-то, звони, я буду помогать. Вот сейчас у людей просыпается этот огонь жизни. Потому что время пришло, по-другому быть не может. И таких огоньков сейчас все больше, больше, больше, больше. Но нужно этим огонькам помочь этот огонь поддержать, внутренне настроиться. Потому что хорошую метафору вчера тоже еще услышал. Человек, который только что поднялся из грязи, не кидайте сразу в него камни, за то, что он грязный. Он просто в грязи. Он отмоется, внутри-то он чистый и светлый. Ему нужно просто в этом помочь. И вот у наших людей сейчас, которые просыпаются, которые начинается внутри этот позыв, порыв души что-то уже делать, много чего нужно поправить. И мы это поможем. Мы себя правим, учимся, как это делать, и передаем эти знания. У Алексея, он это делает уже много лет. Я этот путь стал не так давно. И каждый из нас со своего уровня передает. Сколько люди готовятся, столько они берут. Но это должно быть и параллельно с объединением. То есть не только одно обучение, то уходят люди из крайности в крайность. Либо я только объединяться, работать с собой, эй, пошли вы нафиг. И в итоге потом ругаются. Либо только работать над собой, какие объединения надо мне себе одна промедитировать там, и так далее. Уходит в другую крайность. Вот этого не должно быть. Должно быть и слаженное, совместное действие. А то уходят из крайности в крайность, потом гоняют. Вот такой ответ будет. Угу. Я как это дополню анекдотом. Ты сказал про грязь, что-то в голову пришло. Мужик идет и на тетку засмотрелся так, споткнулся и перед ней в лужу плюх. И так вылезает весь грязный такой. И так на нее она: фу, вы такой грязный, вонючий, даже не смотрите на меня. Он такой так отряхивается. Я так, говорит, схожу, отмоюсь, а у тебя ноги как были кривые, так и останутся. Так вот, все в нашей жизни меняется, кроме одного, что если... Ну ладно, не буду продолжать. Итак, Наталья Новикова написала: «До кого хотим достучаться, Александр Шихов?» Да долбни. Вот такой у нас веселый разговор идет. На самом деле, Александр, я считаю, что до долбни нам стучаться не надо. Но долбень у нас останется долбнем. Мы хотим донести, даже не достучаться, мы хотим донести простую истину жизни. Если ты ничего не делаешь, то в этом случае кто-то делает что-то за тебя. А если за тебя делают, то вопрос, а в чьих интересах он это делает? Ну, долбень так и останется долбнем. А человек... долбнем не будет оставаться. Он вытрется, поднимется и пойдет дальше. А долбень как был с кривыми ногами, так с кривыми ногами всю жизнь и будет ходить. Так, дальше. Вот крик души от Ларисы. Можно добавлю тебе? Сейчас, давай. Сейчас добавлю, кого мы хотим. Вот такой пришел ответ. До живых людей. До живых. Вот кто смотрел фильмы «Замысел», да, вот там был такой один момент. Есть кто-нибудь здесь? Есть кто-нибудь? Такой ему ответ. Они там, есть живые тут, говорит, всяких много, живых мало. Вот и у нас тут в мире сейчас живых-то, людей всяких много, живых-то мало. Вот мы до живых как раз хотим, именно, может быть, достучаться и их видать. Потому что живыми людьми, у которых душа живая, да, с ними можно дела делать. А те, которые уже полностью в системе, которые, у них нету совести, нет вот этой душевной искры, да, им только, кстати... стяжательство только брать. Вот с ними дело-то не сделаешь. Они только разрушат дело. Поэтому будем, как сказать, качеством брать. Пускай нас будет меньше, но зато мы будем сильные и четко стоять на ногах, твердо стоять на ногах. Рядом как бы с братским плечом. А за нами будут наши жены стоять, наши семьи, наши рода. Вот дайте. Хорошо, значит, долбни оставляем в покое. Пускай долбятся в стену. Так, идем дальше. Лариса Мельникова. Я в ближайшем Подмосковье. У нас в городе средь бела дня на улицах, средь прохожих, уж точно 1/3 понаехавших. Причем все молодые и все с бородами. А не знак ли это бороды к принадлежности? Тогда. Вот. В соседнем городе, буквально в 5 километрах, вот только что убили молодого хорошего русича. Вот эти поналезшие. Вот, Ларис, эта ситуация у нас с каждым днем все усугубляется, усугубляется и усугубляется. С каждым днем все больше и больше преступлений. Причем преступления чисто этнического характера. И ну там говорят, особенно там всякие либерасты, да нет, преступление не имеет национальности. Как так? Вы посмотрите сводки. Ну, посмотрите сводки. Количество преступлений увеличилось в 2, в 3, уже в 10 раз количество преступлений увеличилось. И посмотрите, кто преступники-то. Ну, посмотрите. И преступники, как ни странно, оказываются почему-то ребята с определенными корнями какого-то конкретного народа. Это что, случайность какая-то? И что, мы так дальше будем этих либерастов слушать и говорить, да, да, вот как-то вот, да. Но надо понять, что они всего лишь навсего, даже не исполнители, нет. Они по принципу воды движутся туда, где им хорошо, где их греют, куда можно двигаться. Вот сделали наклон, вода потекла, нагрели, вода в виде пара поднялась. Эти ребята, если так разобраться по большому счету, ну, живут так, как они и жили. Они своих традиций-то не нарушают. Они приходят на чужую землю, захватывают ее, все, вытесняют всех, и все нормально, все захватили, все хорошо. Так устроено. Значит, надо разбираться, конечно же, надо негодяев держать в узде, это само собой, на своем месте. Но разбираться в причинах, почему они здесь оказались, кто для них благоприятные условия строил. И вопрос, на какие средства? Так вопрос, ответ очень простой на этот вопрос. На наши с вами средства. Это вы работаете на тех предпринимателей, которые потом вас выкидывают и берут их. Это вы ходите в магазины, которые вам не принадлежат, и свои деньги кровно заработанные оставляете там. И на эти средства платятся все-все-все вот эти вот плюсики для приезжих. На это, на все. Сейчас я посмотрел новости, я просто оторопел. В Москве все основные дороги хотят сделать платными. Даже до этого доходит. Вы понимаете? То есть не то, что сейчас уже все парковочные места все платные по Москве. Даже уже во дворах парковочные места платные. И все говорят, это на благоустройство города идет. Так я прошу прощения, налоги плачу за машину. Дорожный налог плачу за машину. И налоги все в бензине, в солярии, вот в ГСМке, они все заложены. Все акцизы и сборы. На них это все должно производиться, благоустройство дорог. А нам теперь уже говорят, мы сейчас в Думу вносится законопроект, чтобы дороги платные сделать в городе Москве. Ребята, как только в городе Москве сделать платные дороги, это потом появится в крупных городах всей страны. А потом и в деревнях вы будете ездить, и счетчик у вас как в такси будет тикать. Классно, правда? Классно. Вы купили машину, вы заплатили за место стоянки, вы платите налоги в бензине, керосине, солярии, вы платите за это, за все, и еще теперь... Вы помимо дорожного налога платите за платные дороги. И долго вы так будете сидеть, в носу ковыряться? Это принимает власть. Та самая власть, которую вы допускаете в своей голове. Эти законы принимает власть, которую вы допускаете в своей голове, потому что не допускаете, что вы можете быть властью. Эти все вот поблажки для приезжих создаются бизнесменами, которые лоббируют во власти их представители. Неужели вам это все непонятно? Ну неужели непонятно, что следствие этого всего воровского, либерально-лоббирующего капитализма – это война, которая создана для того, чтобы зачистить территории от славяно-русов? Неужели это непонятно? И все, кто находится выше, они не то что хотят это сделать, они поставлены в рамки. поставлены в рамки, потому что им сказали действовать вот по этим экономическим принципам. Вот с этими биржами, вот с этими центробанками, вот с этими ВТБшками, вот с этими ТДДД, МФМ и так далее и тому подобное. Даже если они очень хорошие, добрые люди. Они поставлены в рамки. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо быть властью, со своим ресурсом, со своими делами, не зависеть от чужих магазинов, производить то, что нужно, создавать трудовые места, через это усиливать фонды и создавать школы свои, раз со школами недовольны, и здраву свою, и охрану свою. С точки зрения и профсоюзной охраны юридической, и физической. Никто не запрещает казачеству сейчас существовать так, как это должно. Никто не запрещает. Просто многие об этом не знают. Потому что сказали, нельзя. Так нельзя, и мы поверили. Пора проснуться, братья казаки. Пора проснуться. Вспомнить, кто вы такие. Вы защитники Родины. И вспомнить простому люду, что вы не холопы какие-то у барина. Вы человеки. Это означает, вы должны быть хозяевами, ответственными хозяевами на своей земле. А не теми рыдающими. Дайте, дайте, дайте, дайте. Плохо, плохо, нас режут. Нас неправильно режут тупыми ножичками. Ну почему ж ножичек-то не наточили? Вот вы скоро будете жаловаться вот на это, на все. К сожалению. Ну так вот. Дальше. Вопрос к тебе. А Сусанин, Александр задает, а Сусанин был лидером? Если взять ту, какую историю мы рассмотрим. То, которую я знаю, когда он завел захватчиков, грубо говоря, в болото, и там, по сути, сам умер и их потопил, и при этом спас других людей. Я вам скажу так, если мы берем вот эту историю, я смотрю ее, то я скажу, что это был человек с сильным духом, который не побоялся отдать свою жизнь за близких своих. В чем разница силы воли и силы духа? Многие спрашивают, а в чем разница силы воли и силы духа? Вот сила воли нужна человеку, чтобы поднять свою пятую точку и встать и начать бегать, встать и начать заниматься собой. А вот сила духа нужна для того, чтобы встать и собой закрыть близких, отдать свою жизнь за других своих, за свою родину, за свое отечество, за предков. Для этого сила духа нужна. И вот не у каждого есть сила духа, не у каждого есть сила воли. Если возьмем Сусанина, мне кажется, человек был сильным духом. Как был лидером, не знаю, лично не знаком. Но по истории, которую, вот если взять ту историю, которую я озвучил, то я считаю, что человек был сильным духом. Вот такой будет ответ. На мой взгляд, Сусанин не был лидером. Лидер – это тот человек, который за собой кого-то ведет из своих соратников. А когда человек вызвался, чтобы завести польских интервентов в болото и там утопить, это на самом деле человек, герой, но он не лидер. Лидер – это тот, который показывает, куда идти, рассказывает про цель, рассказывает, какие шаги на пути сделать, рассказывает, кто где стоит, занимается управлением руководства, либо подготавливает управителей, руководителей. Вот это лидер. Это тот, который создает центр сборки координации управления, ЦСКУ. И который тянет за собой тех, кто слабоват. Через волю, через силу, через многие свои качества, через харизму. Вот это лидер. А Сусанин сказал, пойдем, ребята, вас сейчас доведу, все будет нормально. И в болото, бац, и все. Герой, герой, но не лидер. Далее. Лариса Мельникова. Я про борду почему отметила? Просто помню, как они начали сюда прибывать. Они всегда были чисто выбриты, чтобы максимально не бросаться в глаза. Ну да, вот такой понятный ход, согласен. Те первые, кто приезжал, они даже не то что там бороды, усиков даже не носили. А потом чего-то через несколько лет стали у них усики появляться, бородки аккуратные, а теперь уже бородище и так далее. Александр Шихов. Алексей, купечество... А? Да. Вот кто знает, для чего борода мужчине нужна, то, что борода – это, как можно сказать, коротко, наследство рода, то вот эти ребята, кто приезжает, они чтут своих предков, старших и, соответственно, свои рода. И бороды у них достаточно хорошие. А по бороде можно судить у человека, сколько у него сильный род. И то, что они, грубо говоря, ходят с бородами, и бороды точно у них нормальные. Но это показывает то, что у них рода тоже сильные. Посмотрите, сколько детей они рожают. Сколько семей, в семьях у них детей. У них крепкие семьи, крепкие рода. А сколько сейчас наши братья и сестры рожают? Одного, двух? А я больше не хочу. Как же у нас квартирка-то маленькая. Куда же размещаться? Страхи по поводу, а где ребенка разместить, а как накормить и так далее. И тем самым у нас все меньше, а их все больше. Эволюционный отбор. Сейчас на их пока стороне. Поэтому здесь вы должны думать о том, что не только, грубо говоря, сейчас объединиться, но еще и как рода свои продлить. Это для тех семей, которые на одном ребенке остановились. Я закончил. Да, как-то одна женщина написала: меня не интересуют все эти ваши разборки, вы там глупостью занимаетесь. Вот я рожу одного ребенка, как цивилизованная женщина, и главное, чтобы он был образованным, чтобы он был здоровым, чтобы прожил он долго, и чтобы я долго прожила. Вот сколько там, 100 лет, 140 лет, сколько проживу, столько проживу, и он чтобы прожил. А я отвечаю: ты не думаешь, красная девица, что он будет жить среди приезжих, которые его будут считать чужим? И то, что эти приезжие как-то в один момент могут решить, что он здесь лишний. И вот без каких-либо причин, без каких-либо заявок, встретить его толпой в 10-20 человек и так отмудохать, что потом ты будешь с этим калекой сидеть и проклинать те условия жизни, который ты своими мыслями сама же создала. Потому что те 10-20 человек пришли со своими братьями, пришли со своими знакомыми, у которых куча братьев. А твой был один. А у них у каждого по 3-4 брата. Вот и все. Вот эта глупая недальновидность современного человека, вложенное в него представление, что мы живем в государстве права, и что у нас все по закону делается, уничтожает нас. Мы поверили то, что у нас благоденствие, благосостояние, закон одинаковый для всех. Да, с телевизора об этом говорят, что мы все равны, но почему-то кто-то равнее всегда оказывается. Нам говорят, у нас социальная страна, социальное государство, что у нас дотации и так далее. Но если вы сравните, какие дотации платятся коренным жителям и какие дотации выделяются на приезжих, вы ахнете. Люди, которые нигде не работают, сюда приехали, получают в 10 раз больше, чем вы получаете. Им выдаются квартиры. Их устраивают в школы, в лицеи, в детские сады, куда угодно. А вы смотрите, хлопаете глазами. Как так? У нас же социальное государство. Мы же все равны. Как курица? Ку-ку-ку-ку. А что такое? А что такое? А почему так? А почему так? Да потому так. Потому что мозгами надо мыслить и видеть ситуацию так, как она есть, а не как вам рассказывают из голубых во всех смыслах зомбоящиков. Хозяином своей жизни остановиться. Они приехали. Мне вот конкретно товарищ таджик заявил: это теперь моя земля. Я с ним говорю: это не твоя земля, я здесь родился. Он говорит: а мне плевать, что здесь родился. Я сюда приехал, и это моя земля. А будете недовольны, сюда приедут мои братья, и вам расскажут популярно через палки, чья это земля. Вот так вот было заявлено. Смотрю, он говорит: тебя что, здесь грохнуть, что ли? Он говорит: попробуй. В колонию попадешь, там наши браты тоже уже есть. И все. Простой разговор у них очень, очень простой. Их больше, они организованы, у них есть своя казна. Через эту казну они подкупают должностных лиц. Через эту казну они оплачивают прописки вот эти все, регистрации и так далее. А вы думаете, что вы по закону здесь живете? Нет. Закон на их стороне, потому что у них есть средства и организация. И они могут себе позволить адвоката закупить любого. А у вас этого нет. Вы одна со своим ребенком. И поэтому вы никто, и звать вас никак. У нас капитализм. Капитализм с волчьими клыками, с горящими глазами. Вы или такой же капиталист, либо вы трудяга, либо вы пища, планктон. Нет других вариантов. А какая сила будет исполнять законы капиталиста, это уже другой разговор. Сейчас приезжие из Средней Азии, потом из Африки привезут, потом еще кого-то привезут. Вариантов привоза огромное количество. Единый центр сборки, координации управления все за вас предусмотрел. Он находится не в России. Он предусмотрел, где какой президент будет, как он будет править, какие законы будет Дума принимать, какому олигарху что будет позволено, какому нет. Все продумано. А вы сидите, слюнявите пальчики, в носу ковыряетесь и плачете. Ой-ой-ой, что это так плохо, хочу по-другому. Хотите, хотите, но только будет так, если вы бездействуете, как нужно им, а не вам. Вот в чем проблема. Вот для чего мы мужские круги проводим. Чтобы эти занозы убрать, чтобы осмыслить, что, оказывается, есть другие варианты. А что, так можно было? Да. И не можно, а нужно так было давным-давно делать. Больше 12 лет мы об этом рассказываем. О культуре наших предков, которая не словами определялась, а делами определялась. Иначе бы нас сейчас не было, если бы они сидели так же, разглагольствовали: ой, есть хороший боярин, он за нас сейчас все сделает. А то, что этот боярин продажный, тварь, ну как бы нас не интересует, это же боярин. Вот вы сейчас вот многие вот этим занимаетесь. Вместо того, чтобы собраться и сделать так, как уже показали. Показали эти приезжие, показали те, кто над ними стоит, что только делами определяется хозяин. Делами, а не словами. Идем дальше. И ко мне вопрос. Александр пишет. Алексей, купечество Возрождения, ты вышел, что так все плохо? Александр, дело в том, что в январе 2025 года на куршевельских каникулах было 3 дня собрания в городе Орле. И там вроде бы все хорошо, вроде бы нормально. Делегации приезжали и из северных регионов, и с Питера приезжали, из южных регионов, и из Москвы. Было много делегаций, по несколько человек. И вроде бы правильные слова мы сказали, и вроде бы все разобрали, и систему Чертаева разобрали, и что должен быть центр сборки координации управления общий, и должны быть малые, и даже какие-то были потуги, кто-то брал на себя ответственность, что давайте проведем собрание и так далее. А потом все это стало схлынуть. И когда я задал вопрос несколько, ну уже месяцев назад: ребят, что, как там у вас на местах, отзовитесь, давайте соберемся, ну хотя бы виртуально поговорим. Пшик. Говорю: ребят, давайте, я готов, если какие-то есть ко мне вопросы, поскольку я был, ну, как бы затейник этого дела, давайте отвечу на какие-то вопросы. Пшик, этого нет. Ну, идет там разговор, крутится вокруг криптовалюты. Да, хорошее дело криптовалюта, все замечательно, все здорово. Блокчейн. А дальше? Куда его применять? Где его применять? Дела-то есть какие-то, где он может работать? Нету. А зачем тогда нужна валюта, которая ничем не обеспечена, нет никаких дел? Ну, простой вопрос. Зачем нужен блокчейн, если дел никаких не делается? Да, блокчейн есть. А что дальше-то? И поэтому я стал рассматривать это собрание как собрание тех людей, которые ждут какого-то опять барина, боярина, царя. Все занимаются своими делами. У каждого свой бизнес. Да и пускай занимаются. Кому надо на мужском кругу оказаться, тот окажется. Кому надо собраться, тот соберется, только в делах теперь. А вот эти трендежи меня больше не интересуют. Идет заявка какая-то, вот сейчас заявка появилась из Вятки, повторно приехать. Мы обсуждаем, когда я приеду, уже все понятно, дата назначена, скоро будет анонс. Потому что там люди делом занимаются, я слежу за ними, что там происходит. И там реально дела идут после вот этого с нашего собрания. Пошли реально дела. И это, ну, второе, третье, четвертое. Люди занимаются делами. Вот туда я поеду. Потому что там нужно людям помочь чем-то разобраться. Что-то, может быть, дать новое. Провести мозговой штурм, чтобы еще дальше пошло дело. Вот туда я поеду. А просто давайте мы соберемся, чтобы я бегал, кого-то призывал. Да не хочу. Не надо им это. Заканчивается пустотой, пустышкой. Все ждут царя-батюшку. Я не подхожу на роль царя-батюшки. Мне это неинтересно. И на боярина я не подхожу. Мне это неинтересно. Это не мое, не мое предназначение. Я готов вам рассказать. Кстати, многие говорят, а где примеры какие-то? Недавно я разговаривал с человеком, который развил кооперацию в 2015 году, до 2015 года, в разных регионах. И он действовал точно так, как я рассказывал, надо действовать. Точно так. Когда мы стали говорить, о, я вот так сделал, говорю, а я об этом на семинарах рассказываю. Говорит, а я это сделал в жизни. А потом я сделал вот это, говорю, я об этом тоже на семинарах рассказывал, на сгошкурумах. Говорит, а я это сделал в жизни. Там была одна неучтеночка, за которую зацепился Центробанк, и это, разрушили этот кооператив. Неучтеночка, которая тоже говорил на семинарах. Но в основном это было сделано, и вот эта франшиза, иностранное слово, по разным регионам стала идти. И у них капитал стал расти, как на дрождах. Центробанк схватился за голову. Что происходит? У нас в разных регионах миллиарды пошли. Миллиарды. Фермы стали работать. Люди стали подтягиваться. Кто-то стал деньги вкладывать. Кто-то участвовал. Трудовые места появились. Кто тут Чубайс это все рушил, а тут теперь стало образовываться. И они стали задаться вопросом, куда теперь вкладывать деньги? И вот тут-то появился товарищ Центробанк. И вот тут-то проверки все, которые проводились и показали, нет нарушений, через вот то, на что многие надеются, что у нас правовое государство, просто-напросто взяли и так вот под видом того, что это все правильно, и разрушили эту кооперацию. И сейчас происходит восстановление этой кооперации. Но только уже с учетом того, что там было сделано неправильно. Я думаю, что соберемся и поговорим по этому поводу. Там есть о чем поговорить. Потому что люди проверенные. Люди в делами проверены, не болтуны какие-то. Вот с ними я готов взаимодействовать. С ними я готов делиться, от них готов принимать, готов доносить до других людей. А с теми, кто сидит, трендит, которые в носу ковыряются, ждут, когда какой-то герой за них что-то сделает. Да не буду я больше делать ничего. Надоело. Все эти записи есть. Читайте, слушайте, смотрите. Все есть. Только я уже не буду этим заниматься. Вот почему, Александр, я вышел из купечества Возрождения. Не потому, что там люди плохие, а потому, что там дел нет. Потому что хорошие люди дела делают свои. Семейные. Бизнес свой. Занимаются какими-то очень важными, хорошими делами, но только сами. Сами. В лучшем случае в маленьких группках. И все. А сейчас этого не хватает. Если мы не мыслим державно, а мыслим только своей пасекой, своим хозяйством, там, гусиным, своей базой какой-то рыбной или чем-то еще базой отдыха, мы так и останемся. Вот в этих ракушках. Ничего хорошего не будет. Если уж мыслить, обо всем океане мыслить. Ракушка тогда обязательно будет твоя. И дела будут. А у нас сейчас большинство людей спрятали свою ракушку в домике и мыслят, мне хорошо. А потом бабах, и дрон прилетел. А что это дрон прилетел? Я же ни при чем. Меня-то за что? А вот за то, что мыслишь вот так вот, узенько. У нас очень плотная программа, поэтому питание будет плотное утром и вечером. Готовить будем сами. Соответственно, у нас будет будем нанимать повара, и к нему нужны будут помощники, кто будет также будет помогать все, чтобы каждый предложил руку к еде, которую будут все кушать. Вот, поэтому это тоже один занят такой будет подготовки. Продукты все закупим, там нам выделят кухню, на которую будем готовить. Поэтому с собой привозим свои тарелки, свои ложки, на всякий случай, чтобы оно все свое было. Спальник там, это коврик для йоги, потому что будем заниматься и на улице, и в зале будем заниматься и так далее. Плюс какие-то все равно теплые вещи. Октябрь месяц, у них плюс, говорят, плюсовая температура, плюс 10, плюс 15 может быть, а может быть и не будет. Поэтому с собой тоже берем теплые вещи, если кто это из других регионов. В целом так. Хорошо. Хорошо. Тут какие-то накладки у нас по связи иногда идут, пропадает звук. Но, друзья, извините, пока у нас своего такого сервера интернет нет, чтобы мы могли без проблем вещать. Так что скидываемся, делаем сервер вещания свой большой такой, чтобы уже ничего не зависеть. Ну и будет нормальная у нас связь, и будет нормально все слышно. Так, идем дальше. Этот страх вбивался уже много поколений. Наши бабушки уже были под ним. И Александр написал: да, я про то же хотел сказать. Константин Смол: может, пора нам выходить из этого страха и начать строить свой мир? И пробуждение, звездочка, Русь. Ошейник раба легче доспехов воина. Да, есть такое, что ошейник раба, высказывание, легче, чем доспехи воина. И поэтому каждый выбирает для себя, и каждый выбирает по себе. Кому-то быть рабом, а кому-то быть вольным, и кому-то жить по совести в ладу с природой. Дальше Александр добавляет. Добавляй. Смотрите, по поводу тех, кто сказал, что страх у нас был у бабушек. Есть страхи, которые природные, естественные. А есть страхи, которые вам привнесены. Есть страхи за вашу жизнь, есть родовые и так далее. Их много. Но вы сейчас проявлены в этом мире, и вот только вам решать жить с ними дальше, передавать их своим детям. Или же сейчас их внутри себя убрать, заменить на другие программы, которые будут вам помогать. И уже, чтобы и вашим детям не передавались. Только ваш выбор это делать. Но если вы говорите: это передавалась бабушка, и складывайте ручки, ничего не меняйте. Будьте готовы, что вашим детям передастся еще сильнее этот страх. Дабы кто-то все-таки в роду осознал это и это убрал. Мы передаем своим детям 10 раз умноженные программы, которые есть у вас. Поэтому у детей отражается все сильнее. И почему сейчас еще рода вымирают? Это есть такое адекватное, сейчас статистика, вымирают рода. А потому что программ по роду уже столько набралось, и люди их не убирают, что дети уже, по сути, на тонком плане, дети не могут родиться, потому что если они родятся, они сразу умрут с таким количеством багажом программ родовых, дети уже сразу не выйдут, жить не смогут. Поэтому их просто не могут люди их зачать. Мы прожили много войн, прожили много всего. И поэтому это очень важно разобраться. И этому уделяем большой аспект времени, потому что сейчас на это есть большой запрос, и время пришло с этим разбираться. Поэтому неважно, от кого свой страх получили, за свою жизнь или про роду, надо брать и разбираться с этими. Я закончу. Хорошо. Так, дальше Александр написал: каждый день в пятерочке оставляет наша семья много денег. И это хреново. У других народов не беру. Вот это я могу сделать на данный момент. Ну да, если ты не поддерживаешь того, кто тебе не нравится, в этом случае он слабеет. А ты, если поддержишь того, кто тебе нравится, значит, тот, кого ты поддержишь, усиливается. Это простой закон жизни. Андрей: всем здравия, долгой жизни. Доброго здравия, Андрей. Константин смотрит: а пятерочка кому принадлежит? А импортные товары в пятерочке покупаем? Ну, в общем-то, да, опять разговор про то, что, ребята, мы спонсируем, по сути дела, войну, которая идет против нас. Причем войну и физическую, и войну ментальную. Это мы спонсируем. Ментальная война, что мы согласились с тем, что мы никто на своей земле. Ментальная война, то, что мы доверились, то, что за нами следят и хотят, чтобы у нас было все хорошо и нас обеспечивают. А физическое, когда мы, доверившись, возложив на себя вот это все, вот этот морок, идем и поддерживаем тех, кто эти средства направляет против нас. И это факт жизни. Это не какая-то там, не какой-то фашизм, нацизм, нет. Я же не говорю, что эти народы плохие. Я говорю то, что мы сами поддерживаем те условия жизни, которые не наши. Вот о чем идет разговор. И поэтому, когда русский народ сильный, вот обратите внимание, когда русский народ сильный, он всегда помогает всем другим. Мы даже сейчас слабые помогаем другим. Ведь эти люди, приезжающие к нам, порой часто очень хорошие люди-то на самом деле, которые бегут от неустроенности, что-то еще. Не все же там негодяи, мерзавцы-то, если честно говорить, да? Они бегут от того, что там плохо. Они приезжают к нам, и мы-то говорим, ну а что, ну Россия же многонациональная страна, ну к нам приехали, ну пускай хорошо живут. А то, что многие из них живут не по совести, многие не замечают. И это не нацизм, это не фашизм, это не шовинизм. Это факт. Ну да, так оно и есть. Посмотрите, сколько сейчас преступлений. Посмотрите, кто их совершает. Посмотрите, кого поддерживают, кому дают дотации. Все станет на свои места. Причем есть фашизм, шовинизм, нацизм. Как только вы задаете... Вот смотрите, в моей жизни тоже был случай, когда стоит материться приезжий. Даже материться с акцентом, да, я подхожу и говорю, ты что есть материться? А мне нравится материться, я буду материться, а ты пошел вон отсюда. Я говорю, во-первых, я старше тебя в два раза, а мне плевать. Ну вот и все. Понимаете, у них другое представление о том, кто мы и кто они. У них установка, что мы идем завоевывать землю. А у нас установка, что все люди равны. Да, возможно, перед Богом все люди равны. Но только нет других рук у Бога, кроме наших. И если вы видите какой-то беспорядок на своей земле, если видите какую-то грязь на своей земле, то вы ответственны за то, что ее не исправили. Вы ответственны за то, что не создали эти условия, где этой грязи не может появиться. Вот и все. Так, Дмитрий задает вопрос. Глобалисты не мешают мужскому кругу и НСР в частности? Ну, мужской круг... создается нашими силами. Глобалисты, понятно, что, наверное, уже присматриваются, особенно после таких эфиров. НСР, ну, как вам сказать, давят каналы наши уже не первый год. То у нас рост был по просмотрам, просто вот рост прет, там, ну, до миллионов, там, несколько роликов только дошли, ну, так, сотни тысяч просмотры были. И вдруг в один прекрасный момент просто бабс! И вместо там десятков тысяч просмотров за один день, 1000. А остальные куда делись? Ну, подписчиков осталось столько же. Мы как не раскручивали, так и не раскручиваем. У нас все по-честному. Ни одной копейки в раскрутку мы не вложили. Но бан за один день просто в десятки раз просмотры упали. Почему? А потому что кому-то не нравится, что мы говорим. Так что глобалисты мешают НСР в частности. Но... они-то мешают, а вы-то где? Но если вы не оставляете комментарии под видео, если вы не рассказываете кому-то, что вот есть такие интересные видео, если вы не делитесь ссылками, то в этом случае мешает глобалист, не мешает. Это вы не сделали. Это то же самое, как вот нас спаивают, меня никто не спаивает. Я в своей жизни ни разу не употреблял никакого наркотика. Понимаете? Ни разу. И меня никто не спаивает. Какая бы реклама алкоголя ни шла, сколько бы в этих супермаркетах, этих вот стоек с алкоголем не стоит, меня это не интересует. Я не потратил своих денег на алкоголь. Я не поддержал алкогольную мафию. Я не поддержал курительную мафию, всякие спейсы и так далее. Я этого не поддерживаю. Меня никто не спаивает, не травит в этом. Потому что никто не имеет права мне залить в глотку это все. А вы что-то говорите, нас спаивают. Да не пей, никто тебя спаивать не будет. Да не кури, никто тебя травить не будет. Через это ставь более разумным, эти деньги потрать в народный фонд и стань сильнее. Все. А когда говорят, да я вот на праздниках только, да я покуриваю по две пачки в день, посчитайте, сколько вы в месяц тратите деньги, поддерживая врагов, которые вас убивают. И потом подумайте, куда эти деньги можно было вложить. Вот и все. Так что разговор, у нас нет денег, это все фикция. У нас огромное количество средств, которые или вы не туда направляете, или о которых вы не знаете, либо которые не можете сложить. Вот и вся проблема. Поэтому, когда мы рассказываем о чем-то, мы рассказываем, как выйти из этой ситуации. Выйти мирным способом. Еще раз, мирным способом. Без нацизма, фашизма и шовинизма. Потому что если вы не будете кормить тех, кто вам не нравится, то тогда их не будет здесь. Ну вот идете вы по рынку, и стоит человек, например, который ну, к вашим родам относится, и приезжий. Если вы приезжему деньги отдадите, Ну, он станет богаче. А ваш человек потерпит убытки. И это не шовинизм, не фашизм, это коммерция. Но коммерция с головой. Потому что если вы приедете куда-то в их страну и захотите торговать, у вас никто ничего не купит. Это разве фашизм? Нет. Это всего лишь навсего родовые взаимоотношения, культура, в том числе и культура торговли. И это не фашизм, не нацизм. Они это делают, и это нормально. А если вот я сейчас их сказал, то прокурор может сказать: так, Алексей, ты что там призываешь? Против кого ты? Я говорю: да нет, никого не призываю. Я предлагаю приобретать у тех, кто является своими. Скажет: ага, ты вот разжигаешь, 282-я статья. Я говорю: почему? Я никого не оскорбляю. Я предлагаю покупать у своих. Это нормально. Это не фашизм, не нацизм. Я не предлагаю кого-то убивать, кого-то стрелять. А такие возражения уже идут в мою сторону. Вы фашист, Алексей Анатольевич. Вы нацист, Алексей Анатольевич. У них это нормально. Не фашизм, не нацизм. А у нас говоришь про то, что помогай своим. Обнесь своими. Сразу так: а против кого вы объединяетесь? Да не против кого, а за что? За Русь-матушку, за рода свои, за коренных народов, которые с нашими предками проливали пот и кровь, чтобы эту страну защитить. Вот за кого. Вот для чего. А не против кого-то. И то, что я экономически обычно рассказываю истории о том, что в бизнесе, если ты того, кто твой конкурент, не поддерживаешь, то ты усиливаешь себя и своих, это норма в бизнесе. А какой есть фашизм? Так что вот так вот. Мешают, мешают. Но только пока еще живы. Так, Дмитрий, как передать информацию круга в массы? Сейчас молодежь живет с западными шаблонами, татуированными клеймами, со змеями в голове, материализм бабушки в церковном эгрегоре. Или себя спасти и тысячи спасутся? Ну-ка, давай, теперь ты поотвечай. Как передать информацию круга в массы? Чтобы ответить на твой вопрос. И здесь нужно, во-первых, можешь понимать, это время. Сразу за один момент ты ничего не перезапишешь молодежи. Поэтому начать нужно, первое, как ты сказал, начни с себя, спасутся тысячи. Выражение очень мудрое. Приехав сам на мужской круг, во-первых, ты получишь определенное состояние, и ты увидишь изнутри, как все это выглядит. Соответственно, передавая ближнему окружению своим состоянием, теми образом, которые ты будешь передавать людям, они будут их считывать на уровне ощущения, что ты говоришь истину. Потому что ты будешь говорить то, что ты изнутри будешь излучать. Соответственно, те люди вокруг и дети, которых, если ты приедешь с детьми, очень важный момент. Вот, кстати, приглашаем отцов с детьми приезжать. Вот последний сбор, показал, у нас было 6 детей, это было очень здорово. Дети пропитывались как раз вот той средой, которую мы создавали. Поэтому, приехав с детьми со своими, потом рассказывая об этом, тем, кому ты, когда вернешься в свою семью, в свое окружение, рассказывая, что ты получил, что ты видел, ты получишь определенный округ. Вот даже пример. У нас на последнем мужском круге был один наш соратник, он на СВО, на войне. Он приехал в отпуск совпал как раз с мужским кругом. Он приехал, и у нас в этот раз мы сделали футболки Державного Союза, как бы сзади надпись «Брат брата бережет, брат брата учит», наш логотип, который висит сзади. И он в этой футболке уехал туда и прям там в ней ходит. Так там ребята начали говорить: а что за футболка, а что за проект, расскажи. И он рассказывает: а мы там с мужиками в кругу, там у нас дела и так далее. И они там все говорят: мы тоже хотим участвовать, мы тоже хотим это, в этом, так сказать, быть. Через свое состояние ты можешь только передать людям. Если будешь делиться видео, которое вот текущее видео поделишься, еще другие видео, это будет, конечно, плюс. Но буду откровенно честен. К этому плюс будет не сильно большой. Потому что ты вот это видео смотришь, у тебя есть внутренний запрос. И тебе сейчас что-то откликается. Или кто смотрит сейчас, вам сейчас что-то откликается, и вы делаете для себя выводы. Но если человек, который вообще не заинтересован молодежью, да, дать это видео, которое уже идет больше, это полтора часов, он даже смотреть его не будет. Потому что для него сейчас это не является важным. Для него сейчас важным является сходить коленчик покурить, грубо говоря, там, с девочками погулять там, или с мальчиками. И сейчас он про державу вообще особо не думает. Есть за редким исключением. Я знаю ребят, кто в 19 лет уже думает о державе и о том, что как изменить мир. И такие тоже есть. Поэтому это не 100%. Поэтому сейчас наша задача быть примером для молодежи, для своих детей, для своего окружения, даже для старших. Вот меня сейчас внутренне, да, я поражаюсь тому, как жизнь так сыграла. На мужской круг приезжают люди в 80 случаев процентов старше меня. И я понимаю, что сейчас, как сказать, я сейчас вроде как наставник, но все люди, все как бы, ну, не все, там очень много старше меня. У меня даже порой бывает какой-то момент, вот что за в жизни сейчас сделали перекос? Когда старшее поколение должно передавать знания и мудрость нынешним поколениям. А у нас сейчас бывает эти перекосы, что вроде взрослый мужчина, 40-50 лет, а живет в сознании ребенка. Внутри ребенок, он не поменялся, не перезаписали его, не прошел определенные обряды и так далее. И нужно править их состояние, чтобы они наконец-то поняли, кто они есть, что такое мужчина, кто такой хозяин на своей земле. В полном как бы смысле этого слова. Поэтому как ты можешь понять, молодежь? Начни с себя. Через это состояние транслирует состояние ближнему своему окружению. И вот только тогда они смогут пропитаться. А лучше еще бери детей своих с собой. Потому что дети в окружении, вот это показала практика, вот наши соратники, которые на мужских кругах, на варах приходят, у нас вот Дима Крытин, у него Ярик сын. И вот Ярик потом в садике, в школе, вернее, в школе уже, рассказывает ему, как где он был, на мужском, на варе был, там был, и дети вокруг него говорят, а что такое, они прям зажигаются, такой светлячок получается. Вот так и работает. И нужно, мне кажется, использовать все доступные способы и поделиться видео, максимально разослать. И через свое состояние. И когда поедешь на мужской круг, если ты поедешь, с собой еще и друга пригласить. Вот как-то так. Ответ закончен. Хорошо. Так, смотрим, что у нас тут еще интересненького есть. А у нас еще интересненькое есть вопрос от Дмитрия. Как вы относитесь к бизнесу посуточной аренды жилья? Занимаются ли в кооперативном движении таким видом бизнеса? Дмитрий, ситуация вот какая. Существует два основных вида кооперации. Потребительская и производственная кооперация. Вот потребительская кооперация, она настроена на то, чтобы как общественная организация создавать условия жизни человека, чтобы удовлетворять его естественные потребности. Это потребительская кооперация. Там такое понятие, как бизнес, внутри вообще отсутствует. Там есть долевые какие-то там участия, паи, фонды и так далее. И вот из них формируется, ну и делается то, что необходимо людям, участникам кооператива для жизни. А производственная кооперация, она рассчитана на то, чтобы заниматься какими-то делами с точки зрения коммерции, с точки зрения бизнеса. Мы сейчас рассматриваем в первую очередь все-таки потребительскую кооперацию, потому что нас никто не обязывает заниматься бизнесом, но при этом никто и не ограничивает нас с точки зрения того, что мы можем что-то производить, не будучи при этом производственной кооперацией, но производить для себя самих, а излишки можем уже через коммерческие какие-то проекты, либо представителей, это могут быть у нас какие-то закрытые акционерные общества, открытые акционерные общества, предприниматели, реализовывать. И тогда у нас будет возможность и наполнение фонда, и удовлетворение естественных потребностей участников. А вот в чистом виде производственной кооперации пока, ну вот честно, я не вижу такой возможности, чтобы этим заниматься. Хотя есть успешные проекты и производственные кооперации, и в сельхозке, и где-нибудь там в промышленности и так далее. Здесь все-таки надо рассматривать более широко, а не углубляться в одно это. Что касается конкретно посуточной аренды жилья. Этот вариант можно рассмотреть и в первую очередь рассмотреть для участников кооператива. Но здесь необходимы первичные вложения. Либо чтобы кто-то вошел паем как своей квартирой, либо какой-то собственностью, где можно какой-то хостел создавать. Либо чтобы мы могли выкупить какие-то помещения, либо построить эти помещения для того, чтобы посуточно сдавать участникам кооператива. Ну, создать, например, там сеть своих кооперативных хостелов или квартир, которые можем сдавать. Так что здесь вопрос не такой, на первый взгляд, простой, как он может показаться, но, с другой стороны, ничего сложного в этом вообще нет. Вообще ничего нет. Так что, Дмитрий, если есть желание, участвуйте. Когда... Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. И все будет хорошо. Так, вот здесь вот интересный такой вопрос. Ну, реплика, скорее всего. Пробуждение звездочка Руси. 347 тысяч подписчиков и такое маленькое количество на этом созвоне. Недоумевание. Так а что недоумевать-то? Здесь очень просто. Если бы сейчас мы разговаривали про прыщики на заднице у Киркорова, сюда бы набежало огромное количество тех, которые хотят узнать, какого там цвета прыщик, какого размера, как он выдавливается и какая вообще задница у Киркорова. Уверяю вас, вот этих вот извращенцев полоумных набежало бы огромное количество. Если бы мы говорили про то, как сейчас вот на халяву ничего не делая, кстати, халява – это иностранное слово еврейского происхождения, кто не знает, связанное с шабботом. Когда нельзя ничего делать, означает молоко. То есть бесплатная раздача молока, пожалуйста, иди дай корову сам. Так что, когда вы произносите, вы знаете, что говорите не на русском языке, произнося такие слова. Так вот, кто на дармовщинку хочет что-то получить, при этом используя интернет, при этом ничего не делая, и получить побольше. Вот сейчас бы тут сидело, там миллион бы зрителей, и все бы тыкали, вопросы задавали. А как, на какую кнопочку нажать, какую программу использовать? А когда мы говорим, паря, своими ручками, ножками, головой нужно продумать вот это, сделать вот это, и вместе с другими, организовавшись, сделать вот это вот на будущее, не здесь конкретно заработать 100 рублей, либо 1000 рублей, либо миллион сразу, причем биткоинов желательно. Ну, таких желающих мало. Вот и показатель, в какой ситуации мы находимся. Это конкретный реальный показатель. Находимся мы в глубочайшей вонючей дырке, в которой нас очень старательно, долго запихивали. И вылезти оттуда мы можем только вместе. Как в анекдоте про русского и еврея, которые попали в ад, да? И говорит, черт пришел проверяющий. Говорит, а что это у этого котла? Один черт надзиратель, а у этого сотни чертей надзирателей. Говорит, в этом котле русского парят, а там еврея. А говорит, а в чем разница-то? Говорит, да русский когда парится, они там, ну может один кто-то захочет вылезти, ему по башке вилами опять в котел. А у евреев... Они друг дружку поддерживают, выскакивают и так цепочки друг друга вытягивают. Поэтому столько и нужно здесь внимательных надзирателей, чтобы за всеми уследить. Друг друга вытягивают. Вот такая вот история. И у нас вот эти вот желающие заработать халявки и побольше, и сразу, и чтобы за это ничего не было. Огромное количество. Поэтому вот эти бизнес-тренинги, в которых вы не станете все равно лидером, не станете героем, не станете предпринимателем настоящим. Это бизнес-тренинги на зарабатывание денег, зарабатывание денег на вас. Они вот притягивают в себя огромное количество людей. А когда по существу говоришь, что нужно сделать и на будущее, ой, нет, ну это сложно, да нас ничего не зависит, да нам не дадут, да кто мы такие, да что вы на мозги парите, да такого никогда не было, никогда не будет. Вот такие вот разговоры идут. Вот почему здесь сейчас малое количество людей, хотя подписчиков огромное количество. Треть миллиона. Ну, наверное, это большое количество. Больше трети миллиона. Так что вот такая история. Ладно, Дмитрий, присоединяйтесь, короче. Будем обсуждать, какие проекты идут. Ну и в заключение. Давайте еще два вопроса. Пробуждение звездочки Руси. Очень мало человеков не из Варны смердов, но возможности всегда есть. Кто-то видит проблемы, а кто-то еще и возможности. Это мне недавно сказали такие слова. Нужно каждый день становиться сильнее. Ну и продолжение. Алексей, вы как обычно прав. Да, я как обычно прав. Все, принимаю медали. Медали, цветы в машину, пожалуйста, не забудьте там вот дверка скрипит, смазать. Так, вы, как всегда, правы, благодарю, что вдохновляете и поддерживаете столь важное дело, приобщая к нему нас. И всем остальным участникам Народно-славянского радио также большая благодарность. И вам низкий поклон за то, что вы нас поддержите, за то, что понимаете, что наши проекты все, они нацелены на нашу жизнь. А не на выживание, на жизнь вообще. Ну что ж, я прочитал все вопросы. У нас так, у нас часовые пояса разные, я уже спать должен. Ну да, наверное, не один уже человек так сидит, блин, интересный разговор, а спать-то надо, завтра ж уже. Ну что ж, давай заканчивать нашу сегодняшнюю встречу чем-нибудь опять веселеньким, хорошеньким, таким душераздирающим, чтобы душа так это развернулась и потом опять собралась, чтобы все было хорошо. Давай, заканчивай. Вот не знаю по поводу хорошего, но вот мне идет вот одна информация, которая вот прям вырывается из меня. Она не будет такой ласковой, поэтому уж какая есть, извините, пришла, я вам передаю. Сейчас даже слова подбираю, какие сказать так, чтобы это никого не обидеть. А может быть и обидеть, наоборот. Вот, смотрите, друзья. Наше мироздание, в котором мы живем, и тот, кто создал, очень мудрое, да? Очень мудрое сознание создало все нас, всех нас. И в этом, в большом мироздании, есть разные правильно, есть паразиты, есть созидатели, есть творцы, есть войны и так далее. И у каждого свои роли, да? Но когда происходит дисбаланс, когда гармония нарушается, чего-то становится больше, вступают высшие силы для того, чтобы уравновесить. И вот сейчас, по факту, как я это вижу, возможно, я ошибаюсь, возможно, нет. Возможно, кто-то и видит побольше и подальше. Но вот если посмотреть, то сейчас на нашей планете, вот планете, называют ее Мидгард, да, кто-то называет Мидгард, кто-то просто Земля называет. На нашей планете очень много скопилось паразитов. Прям очень много. А людей-созидателей, творцов, которые готовы жить по совести, светом внутри, не так уж и много. Тогда бы уравнять шансы. Вселенная сейчас нам помогает в этом. И войны, и катаклизмы, и очень много всего сейчас уже началось. И дальше будет больше. Аналитики с разных стран и тому подобное вещают о том, что впереди много всего ждет. И будет ждать до тех пор, пока вот эти созидатели, которые не паразиты, которых, да, там навешали им на уши, шоры айпа надевали, но внутри у них светящиеся души, пока они не проснутся, дабы не прекратили, как паразиты, жить, а вернулись в нормальный, естественный образ жизни свой. И с детям передали это. Не сами, а еще и детям передали, потому что задача-то за несколько поколений это восстановить. Мы за свое поколение только сейчас запускаем это движение нашим детям продолжать. Так что не надо как бы расслабляться, что мы тут за 5 лет сейчас все что поправим. Тысячелетиями нас как бы заводили в это состояние. И эту гармонию надо восстанавливать. А не восстановим, значит помрем. Как есть, говорю. Что тут бояться-то? Не становим, так умрем. Придется в следующей жизни на других планетах что-то делать. Так что давайте, вот те, кто чувствует, что у вас внутри свет горит, душа у вас живая, вставать вместе и объединяться. И пускай паразиты, они как они есть, они и будут, просто они сами помрут, в это вымрут. Но, по крайней мере, мы станем в одном месте, сильными и совместно будем жить. Тогда и мы выживем. Тогда и у нас появятся все необходимые инструменты для нашей жизни. А не как сейчас. Каждый на своей земле по чуть-чуть и в одного. Тяжеловато так. Так что давайте, братцы, встаем в общий круг. Жду вас. Ждем вас на мужском круге. Благодарю. Благодарю, очень хорошие, правильные слова, на мой взгляд. И в заключение нашего эфира я хочу вам пожелать мира, любви, счастья, радости и достатка. Достатка, который мы сами, своими руками можем себе обеспечить и прийти через вот это все к миру. Мы сегодня говорили про то, что мы можем противопоставить глобалистам. И это касалось предстоящего мужского круга «Возрождение духа» в Ростове-на-Дону. Как всегда, информация о контактах, где это будет происходить, находится в описании к этому ролику. Так что не поленитесь, посмотрите описание и связаться с устроителями. Надо помнить, что вместе, друзья, мы сила. Мы не овцы, не бараны. Мы человеки. Человеки, от которых зависит в этой жизни все. Потому что мы наследники великомудрых богов и предков. И если мы идем по своему жизненному предназначению, исполняя вышнее, божественное, то никакой заразы против нас быть не может. А если мы отходим от своего предназначения и не исполняем волю вышнюю, то в этом случае мы выживаем в тех условиях, в которых находимся сейчас. Пришло время выйти из этой ситуации и жить по-человечески. В ладу с природой, по конам наших великомудрых предков. На сими с вами прощаюсь. Желаю добра. Благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Кто понимает, что Народное славянское радио – это не просто сборище блогеров. Это на самом деле народные СМИ. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.